Синица в руке. Что рассказывать о плохом, когда вокруг столько хорошего? Боксеры, обычно закончив с соперником, говорили: лежит, отдыхает, думает о хорошем. В тот, не обещавший ничего судьбоносного вечер, я отдохнул с оттяжечкой. Говорят, скорую вызвали, боясь, что остыну до срока. Думать о тягостном и тяжелом я себе не позволяю, чтобы не жалеть себя. Хоть в этом я могу проявить силу. Не подведу друзей, которые мысли подло не допускали обо мне. Они-то и подставили плечо, каждый свое. Исай, Малых, Авдеевы. Без слов говоря: давай, давай, поднимайся, богатырь. Если б не они, не встал бы на ноги. Потому что совершенно потерялся. В той драке меня хотели убить, и у них вышло. Прежний Сашка Каретов, недалекий и неконфликтный, бесславно погиб, так же, как и жил. Очнувшийся и изувеченный, с виду я был животное. Какой-нибудь приблудный пес, зализывавший раны и отъедавшийся. А на деле терпеливо ожидавший, когда срастутся кости, чтобы удрать в очередную подворотню. Я должен был заполниться вновь. Друзья прежнего Сашки помогли мне. Чаще всех в палате появлялся Мишка Исаченко, болтливый, грубоватый, как они в этом похожи, Шурка, его бывший партнерши по кадрили и вальсу. Да, погибший Сашка Каретов почти месяц танцевал с дружками 3 года назад, чтобы в срок окончить училище, и не все захотели расставаться с партнершами. Мишка с Шуркой поссорились, хоть и подходили друг другу. Костя, Авдеев и Ира совсем разные, поженились, окончив училище и не интересуясь мнением окружающих. Когда Авдеевы навещали меня, их стеклянное молчание наполняло меня трепетом и беспокойством. Они разговаривали со мной, мягко улыбались, но чаще молчали, что-то скрывая от меня. «Что с ними?» – спросил я Исая, когда он наведался ко мне. Тот словно захлебнулся болтовнёй, а потом грустно переместил на меня глаза. Ребенок не родился. Вышел до срока. Когда Мишка изменился? Не его жалость, понимание чужой беды? Или мне некогда было приглядеться к Исаченко? «Это для матери хуже смерти», — услышал я тихо. «Моя сестра повесилась, когда у нее сын умер». Мои друзья не стеснялись делиться своими проблемами, и я понял, это мои ребята, не Сашки Каретова. Те были ему под стать беспечные, недалекие, не видевшие дальше своего носа, а эти, взрослые и надежные, при своих бедах прибежали на помощь. Авдеевы изменились еще сильнее. Ни Костю, ни Ирину тех прежних я не узнавал. Я бы сказал, что их не существовало по отдельности. На свадьбе Малых Сашок и Майя, еще одна наша танцевальная пара, поженились, никто этого не ожидал. Я краем уха слышал женские завистливые вздохи. Не пара Ира Авдею поспешил на свою голову. Тогда я удивлялся, почему не пара? Любят друг друга, а на всю жизнь или нет, кто же там знает? Теперь же эти двое были как одно. Не Ира семенила за Костей, не он потакал жене, они образовали сплав. Убери Костю, Ира не станет, сделай наоборот, выйдет тоже. Их не надо было жалеть, не нужно помогать. Вдвоем Авдеевы справятся с любой напастью. Их несокрушимость и внутренняя сила поразили меня. Обычные с виду ребята, я видел, и Сай чувствовал то же самое. Может, понимал иначе, откуда бы взялось уважение перед Авдеевыми. Рядом с ними и я был сильнее. На людях это легче, а в больнице меня окружала уйма народу. То, что я увечен и спорту конец, я понимал с первых дней. И Сашка Каретов бы догадался. Я другой и не думал, будто с роды им не занимался. Я? Мастер спорта по лыжам? Какой бред! Да, до больницы я был здоров. Знал бы кто, как мне хочется расправить правую руку и что из духу пробежаться, сколько хватит сил, и можно было бы умереть. Но, силясь пошевелить скрюченными пальцами, я испытывал боль в покалеченной руке Хромота не исчезала, и я, сбросив вес, стал жилистым и сухим. Не менее сухо я смотрел на действительность. Что еще подкинет? Какие обстоятельства я должен пережить? Я готов. Перед выпиской из больницы меня навестила Ирина Авдеева. Пришла раньше времени. Проснулся, она сидит на стуле с таинственным видом. «Мы уезжаем», – тихо поведала она, увидев, что я ее узнал. «Больше не увидимся, Саш, только услышимся». Ира осторожно взяла меня за здоровую руку, не дав огорчиться. «Обещаю тебе, Саша», – загадочно произнесла она. «Как только ты возьмешь за руку, вот как я тебя сейчас, свою синицу, сразу найдешь то, что искал. Запомнил?» Я кивнул. Авдеева отпустила меня и медленно встала. Время прощаться. У меня, как перед любым расставанием, зашевелилась тяжесть, чувство неотвратимости. Маленькая, а потеря. «Не думай больше, что ты другой или мы изменились», — попросила Ира. «Ты тот же. И мы прежние. Думаем о тебе и переживаем». Подруга давно ушла, словно упорхнула. Все это напоминало сон. Да только я никогда не помню сны, а мне накрепко врезалось в память прощание Иры Авдеевой. Пока не принесли обед, я задавал себе глупый вопрос. Какая Ира птица? Девушек, с которыми танцевали месяц, мы были склонны сравнивать с животными. Майя, например, стопроцентная хищная кошка. По глазам и повадкам видно. Шурк – собака, однозначно. Алена – лиса Патрикеевна, как в сказках изображают. Лиза – крупная, как медведица. Катя – холеная домашняя кошечка. Тома – заяц, с виду и по характеру. Вичка – моя беззаботная партнерша, мартышка. Хвоста не хватает. И только Ира никого, никому не напоминала. Костя бы сравнил. Теперь я видел, что Ира – птица, но какая – не знал. Не силен я в них. Дальше воробья и снегиря не разбираюсь. Друзья настояли, чтобы я проходил реабилитацию. То есть, чтобы я отправился в санаторий. Думал, жена подсуетилась. Потом выяснил – нет. Опять мои. За полгода моей новой жизни благоверная не отозвалась. И все же показаться перед ее отчим мне пришлось. После реабилитации мне оформили инвалидность, сбережений не было. Я отдавал жене и родителям. Я появился в бывшем своем жилье, чтобы увидели, что еще жив, стараниями врачей и друзей. А заодно узнать, я свободен, то есть разведен. Ну, положим, это еще не испытание. Взяв, что мог унести в одной руке, я покинул когда-то насиженное место, нисколько не боясь открывшихся горизонтов. Мне нужно было пройти свое. Конечно, меня не раз тянуло по старому адресу, и бывало, я как безродный пес кружил по знакомому району в надежде, что меня окликнет кто-нибудь, поддержит словом. Денег мне не было нужно. Я быстро привык к собственной нищете, тратя пенсию на необходимое. Так, бродяжничая, жил не один год, пока одним летом не попал в цепкие объятия незнакомой расфуфыренной женщины. «Каретов? Саша, не узнаешь? Не помнишь меня? А ну, поехали со мной!» Ухватив меня за плечо мягко и сильно, она посадила меня в машину, села за руль. И, как говорили в рекламе риса, странник странником быть перестал. Меня привезли в баню и велели отмыться скипидаром. Заставили обрядиться в свежее, постригли и побрили, затем привезли домой, посадили за стол и накормили пшенной кашей. «Извини, Саша, без разносолов. Я кормящая мать. Велено есть простую пищу». Только вычистив тарелку, я с изумлением понял, что сижу напротив Вички, старой знакомой по танцу. Какая она стала. Похожая на себя и совсем незнакомая. «Вижу, узнал», – деловито усмехнулась она и вновь спряталась в незнакомой мне женщине. «Располагайся, я уеду на несколько часов». Когда появилась, отвезла в больницу на обследование. Через 10 дней, когда я подумывал о побеге, Вика привела Исая. Тот, как обычно, начал болтать, а потом привез меня в третий поселок, место в лесу, отведенное для строительства. Не скоро тут будет поселок, а тем более часть города. Бродяжничая, я был здесь, но не задержался. Безлюдное место даже летом, зато с лесным зверьем. Не успеешь вздохнуть, как в волчьей пасти окажешься, или с лосем нос к носу. Тоже удовольствие. Медведя не боялся. Не заломают, некого уже ломать. Саша, мне тебя Бог послал. Тут такое дело... Дом. Новый, двухэтажный, пустой. То есть без людей. Вот и я про то же. С людьми плохо, без них еще хуже. Купил на продажу. Поживешь? Света нет, отопление печное. Я тебе за присмотр заплачу, только не спали. Хотелось ли мне побродить? Скорее нет, чем да. За зимы я подрастерял запас прочности и все чаще маячила перспектива замерзнуть в каком-нибудь дворе. Я согласился. Место, приближенное к улице, только крыша над головой. Только Исай, деловой, себе на уме, уверенный, что я обязательно поведусь на приманку, вызвал во мне стойкое раздражение. Позже не раз бывало, что мне хотелось вцепиться ему в глотку, пусть и одной рукой. Если бы то же самое предложила Вика, я бы просто кивнул. Ей я верил. Доброта, которая лилась из нее еще тогда, когда мы были студентами, никуда не делась. Мне же, сократившему общение с людьми, бросалось в глаза. Одно и то же я видел по-разному. У Исая это был непонятный мне план. У Вики бездумная доброта, которой она делилась походе, словно расставалась с ненужным добром. Что ж, я дал согласие на работу, то есть добровольное затворничество. Так думал я. Видимо, иначе решила Вика. Через день эта кормящая мать и частный предприниматель в одном лице нежданно-негаданно стучала в металлические ворота, вызывая меня. Каждый раз это случалось в разное время. «Извини, Саш, приехала как смогла». Поэтому угадать, когда Вика окажется по ту сторону ворот, было совершенно невозможно. Я неизменно испытывал удивление, а потом радость, следуя за гостьей в дом. Я усмехался своему отношению к Вике. Помнится, при первой встрече с несуразной Вичкой я был изумлен. Мне досталась в партнерше по танцу непростая девушка, и одета не так, и говорит не все, и смотрит совсем непонятно. Я предпочитал девушек попроще и выбрал подругу по себе, без претензий, понятную, из своей группы. Других девушек сторонился и к иному поведению не привык. От той Вички я ничего не ждал, как и она от меня. И все же, кроме танцев, нас связывал общий сюжет. Моя суженая с подругами на дискотеке чуть не прибила Вичку. И танцующие девочки не стеснялись в выражениях. Высказали нам всем, кто мы. На тот момент для них мы были ненавистный физвоз. Однако ни я, ни моя ревнивая подруга не имели проблем. Все решили Вичкин папа в союзе с Михалычем, директором нашего училища и следователем, конечно. Так оно и проскочило, будто не было. В виде недоразумения, и мне не пришло в голову принести за случай свои извинения, а Вика их точно не ждала. Дело житейское. Прыгая по комнате, дальше она не шла, гостья объясняла, коротко спрашивала, журила за холостяцкий вид, пока, не почувствовав ни одной известный импульс, не выпархивала так же стремительно, как и появлялась, обещая появиться на днях. Забота Вики меня не тяготила. Только женщина умеет выставить благотворительность визитом к мусоропроводу. «Саш, ты не ругайся только, я тут привезла то, что плохо лежало. Пусть у тебя плохо полежит». В считанные дни я стал зависим от женщины. Гадал, приедет ли сегодня, в какое время, что скажет, обнимет ли. Для Вики это было обычное дело. Не замечая за собой, она могла приобнять, погладить по голове. На шее, правда, не висела. «Саша, это ты расчистил дорогу к воротам?» Не веря глазам, ошарашенно спрашивала Виктория. Ей уже не приходило в голову ни сигналить, ни стучать в ворота. Я, ожидая, дежурил во дворе вместе с Чернышом. Осенью Вика подкинула щеночка, чтобы мне не было тоскливо. Разумеется, то, что это ее работа, не призналась. Сделала вид, что испугалась собаки, забыв, что несмышленыш запомнил ее запах. В ответ я наклонил голову и встретил взгляд, в котором не только была благодарность. «Второго мужчину в своей жизни вижу я», — что-то невесело заметила женщина и вошла в ворота. «А первый?» «Папа», — не оборачиваясь, ответила Вика. «Ты бы не ездила по темени?» — в который раз неискренне просил я. «Все у меня есть, даже больше». «Фары на что?» «Дорога пустая», — возражала та. «Ты ждешь? Ты же ждешь?» «Еще как!» Разок все же поборол свой эгоизм. «У меня бывает, Вика, часто. Мишка уколы делает. Вот они, женщины. Говорят, не подходи, так как нарочно лезут». Вика подошла ко мне вплотную с выражением на лице «Не повторяй того, что дураки сказали», и погладила меня по щеке. «Что за уколы, Саша?» «Успокоительные». «Мишку увидишь, попроси, чтобы и мне сделал. Я так издергалась в последнее время». Хоть Вика была не права, а хихикнул. «Не боится, смелая». «Как часто Исаченко приезжает?» — тихо спросила. «В среду и в воскресенье. Поздно, после 11. «Ты уже спишь в это время?» «Я знаю, что он приедет. Привозит, как и ты, продукты, мы разговариваем, и я...» «Срываешься». Я кивнул. «И успокоительное», — закончил я. Вик привалилась ко мне. Мы сидели рядом. «Саш, ты не сумасшедший. Не больше меня. Чуть-чуть заблудился. Обещаю, ты выберешься из этого дома, из этой глуши». «Я не думаю о том. День прошел, и слава богу, ты будь осторожней». «Тогда до завтра. Мишке привет». И приезжала, как ни в чем не бывало. «Ты не сумасшедший». Знала ли Вика, что поддержала меня в трудную минуту, растянувшуюся в долгие и безнадежные дни, как никто? Заставила меня думать о себе и о ней. Свою великодушную подругу я подводить не хотел. Вика выиграет, а не Исай. Одной левой я не только чистил двор от снега и протапливал дом, но и убирался внизу. Потому и исчез холостяцкий вид, то есть бардак в комнате. Стало опрятнее, и женщина задерживалась не на пару минут. Загодя я готовил кипяток, а когда приезжала Вика, доставал привезенный ею кофе, и мы сидели при фонарях под старым абажуром. Его привезли для уюта, лампочки внутри у него не было. Конечно, это было не в среду и не в воскресенье. В эти два дня она заезжала на минутку, чаще до обеда. Я ее понимал. Вика таилась от Мишки. Это была наша тайна. Прошел год, но я уже не помнил, что не так давно не мог остаться на одном месте. Жизнь моя была сносна, а летом суетлива и хлопотна. Народу в поселке заметно прибавилось, а я уже был старожил. Осенью мы с Чернышом, который почему-то с черненького стал коричневым, пропадали целыми днями в лесу. Вика и тут не дремала. Привезла банки, крышки, сахар. От запаха сушившихся грибов воротил из души, и я перебрался во двор, где я перебирал ягоды Вика. «Мишка свою новую цацу повез то ли на Черное море, то ли на Средиземное. Просил приглядеть за тобой, Саша». Мы оба прятали улыбки даже друг от друга. Исай подарил нам 5 отличных вечеров. В эти дни Вика приезжала после 7, и мы до темноты мяли ягоды. Подруга стерилизовала банки, варила варенье на уличной печке, не подпускала меня. Уезжая, давала советы по хранению. Несмотря на ягодно-грибную суету, я видел, что Вика грустит, лицо усталое. «Детей бабушка с дедом забрали на юг», — на мой взгляд, ответила женщина. «Тоскливо без них. Мысли о плохом. Родители сказали, отдохнешь, нисколько не легче». «Я и забыл, что Вика мать. А ты? Не поехала?» Та махнула рукой. «Куда мне? Зарабатывать надо. Сейчас самое горячее время». «Ну что ты, Саш? Положив руку мне на плечо, Вика заглянула мне в глаза. «Не буду больше жаловаться». Вика сама готовила картошку с грибами. Как у нее выходило, мне было не приготовить. Отдохнув, она замачивала волнушки. Черныш крутился под ногами, радуясь хлопотам. Что за время? Зима подобралась не с первого раза, но я не думал об отдыхе. Давил в работе невеселые мысли, давая возможность появиться веселым. Вика была мне дороже всех. Хотел бы я сам знать, кто эти все. Но я-то для нее Черныш говорящий. Невыносимая мысль, раздражавший Исай, моя истерика, его укол. Вот что такое была та зима за небольшими исключениями. Прав, Мишка, я больной и припадочный, который ничего не может. Приезжала Вика, хмурилась на мой непрезентабельный вид, скупо расспрашивала, и я рядом с ней приходил в себя. Мне стыдно было признать, что Исаченко прав, а Вика проиграла, потому что я слабак. На Новый год приехала днем с продуктами и подарками. Исаченко не будет, не вышло у него с кралей. Вчера встретила таким пьянющим, что проспится послезавтра. Помолчав, добавила. Я уезжаю на 3 дня, Саш, по работе. Когда? Сегодня вечером. Я хочу позвать тебя в гости. А то я к тебе езжу, а ты ко мне нет. И волкодава твоего возьмем. Давно Вика не возила меня в своей машине. Садился я сумрачным, а приехал счастливым. Подруга всегда на меня действовала как энергетик. Я с удовольствием разглядывал улицы города. Когда же переступил порог квартиры, сразу обратился к благам цивилизации. Вика набрала ванну, положила чистую одежду. «Расслабься, а я пока накрою на стол». Второе благо – работавший телевизор. Вечно отвлекал и мешал. «Садись, Саша. Вот так я живу». В 2 комнатах, без излишеств, тесненько. Я привык к простору Мишкиного загородного дома. «Спиртного не предлагаю. Мне тебя обратно везти. Сама не пью и тебе не дам». Зато накормила всеми новогодними разносолами. Оливье, селедка под шубой, заливная рыба, холодец, картошка с грибами. Собираясь в дорогу, Вика принесла куртку. «Примерь, Саш. К сожалению, на молнии». Мне было неудобно одной рукой застегивать замок. С пуговицами проще. «Тебе идет, смотри». Она кивнула на зеркало. Отражение показывало, что мы с Викой обнимались, а на самом деле хозяйка поправляла на моих плечах куртку. «Я твой 3-й ребенок, Вика. Приемыш. Когда ты вернешься?» «Послезавтра. Продержишься в разлуке 3 дня?» – насмешливо спросила Вика. Я промолчал, что мог бы ждать ее 10 лет, если понадобится. Поворот наступил одним днем. То есть вечером. Сразу стало ясно, что моя ненормальная зима канула в прошлое и больше не вернется. Мог ли я не запомнить этот день? Вечер, вечер! И опять Вика, снова она, 23 марта. Около 6 вечера в открытые ворота въехала на машине моя хорошая, лучшая, знакомая. И как только вышла, тут же выпустила 2 синичек. Которые, не стесняясь, тут же попросились ко мне на руки. В доме, отпустив их на пол, те сразу с любопытством запрыгали по комнате, оглядываясь. Я здоровой рукой крепко сжал руку Вики. «Ты чего?» — отвлекаясь от дочерей, хихикнула Вика. «Они синички». Ошибки быть не могло. Маленькие, круглощекие, приветливые девочки. 2 разных копии Вики. «Да», — уверенно согласилась их мать. «А ты, синица?» – продолжал допытываться я. Знал, но ждал ответа. «В руке», – насмешливо уточнила Вика. «Кончилась зима. Я буду кем угодно синичком, сделаю все, что угодно, потому что давно продался на случайную доброту моей синицы. Она походя ввела меня в свою семью, в которой я чувствовал, смогу стать кое-кем более значимым, чем бесполезным подкидышем».